Часть четвертая. Глава первая. Мы опять в Окаемовском доме в Сивцевом Вражке. В пяти маленьких комнатках оставалось все по-прежнему, как было и 10 лет назад. Та же старушка Марфа Семеновна неслышными шагами переходила из комнаты в комнату, точно тень, оберегавшая это родовое гнездо. Старушка осталась такой же, точно в течение этого времени не успела ни разу снять даже очков, и также повторяла свою бесконечную старушечью работу. Где-то там происходили мировые события, где-то люди волновались, делали великие открытия, убивали друг друга. А здесь жизнь катилась тихим ручейком. По вечерам в комнате старушки происходило одно и то же. Приходил старый жирный кот и укладывался на свою подушку. Потом приходила седая старуха-нянька и подсаживалась к столу на низенькую скамейку. Эта няня была из крепостных, и Марфа Семеновна вот уже 30 лет как собиралась ей отказать. И отказывала не один раз. «Куда же я пойду?» — удивлялась няня. «Да и не вы меня нанимали, а покойный барин, да? И правов у вас нет, чтоб отказывать мне. Да и как я вас оставлю при ваших летах? Пожалуйста, оставь мои лета. Тебя это не касается, Агаша, сама не молоденькая. А мне это даже все равно, ведь я не барыня. Молчи, пожалуйста. Барыни-то свои года считают, а нашему брату, простому человеку, это даже все равно». Эти легкие пререкания сменялись сейчас же тихой беседой на бесконечную тему о невозвратном былом, точно обе старушки уходили в свое прошлое и делались опять молодыми. Маленькая комната наполнялась этими воспоминаниями. Выступали из мрака забвения знакомые лица и еще раз оживали в этих тихих старушечьих разговорах. «Да». Они давно лежали уж в могилах, о них давно уже все забыли. Молодые поколения были поглощены своими молодыми делами, и только две старушки поднимали эти старые тени. «Куда лучше было прежде-то, барыня», — уверяла няня, — «и народ совсем другой был. Взять хоть нашего Василия Тимофеевича, с какими людьми он знакомство ведет, купцы, писаря, стракулисты. Покойник тятенька в переднюю бы не пустил их, а Василий Тимофеевич еще разговоры разговаривает. Дела у него, няня. С благородными дела-то и вел бы. Какое уж нынче благородство. Вася-то уродился особенный, не как другие. Так и живет. Я так полагаю, барыня, что испортили его в этой самой Америке. Другим человеком оттуда приехал. Разве он такой раньше-то был?» Раз в глухой осенний ноябрьский вечер, когда падал мягкий снежок, старушки были встревожены торопливым звонком. «Кому бы это быть?» — удивились они разом. «Телеграмма. Наверное, телеграмма». Кухарка отворила дверь и впустила двух женщин, одетых по-дорожному. Няня подняла кверху свечу, чтобы рассмотреть получше нежданных гостей, и радостно вскрикнула. — Княжна, матушка ты наша! — Я уже приехала, няня, — объяснила княжна. — Марфа Семеновна дома? Куда ей деваться? У себя в комнате пасьянс раскладывает. Поцеловав ручку у княжны, няня все свое внимание сосредоточила на другой гости, которая смотрела на нее такими спокойными темными глазами. «Раздевайтесь, Настасья Яковлевна», — предлагала княжна. «Мы уже дома. Няня, самовар поскорее». «Живой рукой, княжна! Побегу барыне сказать, то-то обрадуется. Ох, стара она стала, пожалуй, и не признает сразу. Настасья Яковлевна ни за что не хотела ехать в незнакомый дом, и княжна привезла ее насильно. Сейчас девушка очень сконфузилась и стояла в нерешительности, раздеваться ей или нет. — Я поеду домой, Варвара Петровна. — Пустяки, мы попьем сначала чаю, а там увидим. Нерешительный момент закончился появлением самой Марфы Семенны, которая со слезами бросилась на шею княжне и по пути расцеловала Настасью Яковлевну. — Вот радость-то, — повторяла она, — то-то мне сегодня выпадали все две дамы, бубновая и трифовая. А потом неожиданный интерес. Да раздевайтесь вы скорее! Последнее было нелегко исполнить, потому что пришлось вынимать путешественниц из дорожных шуб, снимать с них теплые платки, сибирские валенки, как развертывают посылку, укупоренные в дальнюю дорогу. Позвольте вам представить мою хорошую знакомую, догадалась княжна отрекомендовать Настасью Яковлевну. Вы ее уже полюбите. Это уже удивительная девушка. Она жила там вместе с нами и приехала сюда повидаться с родными. «Очень рада», — говорила Марфа Семеновна и еще раз расцеловала удивительную девушку. «Ну а что Вася? Он тоже скоро приедет. Здоров? Отлично себя чувствует, припадков почти нет, ему там очень нравится, а я соскучилась по Москве, даже плакала не один раз». «О чем же плакала, если там хорошо?» «Да так, вспомню про Москву и поплачу». Там хорошо, а в Москве лучше. Как давеча поезд подошел, так я уже и не знаю, что и делать. Готова была расцеловать каждого посыльного, ведь все свои москвичи. Настасье Яковлевне сразу понравились и эти маленькие комнаты, и скромная обстановка, и сама хозяйка, такая милая и добрая старушка. Точно она действительно приехала домой. Ей приходилось молчать в течение целого часа, пока у Марфы Семеновны и княжны шел перекрестный допрос. Многого она не понимала и боялась, что ее присутствие мешает. Марфа Семеновна действительно забывала о незнакомой гости, потом спохватывалась и принималась ее целовать. — Я вас не знаю, хорошая, но так рада вас видеть, — говорила старушка со слезами на глазах. — Вы из Сибири? «Нет, но родилась в Сибири. Очень, очень рада. Я вас не отпущу домой. Переночуйте, а завтра как знаете». Княжна довольно сбивчиво передала историю своего путешествия, очертила в коротких словах главных действующих лиц и постоянно возвращалась назад, перепутывая ход событий. Марфа Семеновна слушала ее с серьезным, почти строгим лицом, и интересовалась только тем, что касалось Васи. Остальное ее точно не касалось. Это был понятный эгоизм матери. Особенно много в рассказе княжны уделено было сибирскому попу, отцу Аркадию, и она даже обиделась, что Марфа Семеновна отнеслась к этому необыкновенному человеку почти равнодушно. Старушку немало затрудняли незнакомые собственные имена, технические слова и те подробности, когда княжна говорила о неизвестном ей, как об известном. Красный куст, озеро Челкан, башкирская деревня Салга, доктор Егор Егорыч, учитель Ваня, поповны Марковны, сибирский человек Утлых — все это было такое чужое, в этой дворянской комнате, точно откуда-то дунула сквозняком. И эта незнакомая девушка тоже немного смущала Марфу Семеновну. Мало ли кого может затащить эта княжна. «Она у нас раскольница», — объясняла княжна, поймав немой вопрос старушки. «Но такая хорошая. Ее все любят уже». Марфа Семеновна только строго сложила губы. Она недолюбливала раскольников, как нечто вульгарное, что свойственно только простому народу. Настасья Яковлевна поняла эту невысказанную мысль и почувствовала себя чужой в этой уютной комнатке. Да, их разделяла целая пропасть. Зачем княжна завезла ее в это дворянское гнездо? Беседа затянулась за полночь, пока княжна не охрипла. Гости были помещены в зале, где няня устроила постель по походному. — Отчего вы такая грустная? — спрашивала княжна, забираясь под одеяло. — Не знаю. Мне кажется, что я сделала ошибку, послушавшись вас. — О, нет! Марфа Семеновна отличная старушка! — А вы заметили, какое неприятное впечатление произвела на нее ваша рекомендация? — Это раскольницей-то? Пустяки! У старушки есть свои дворянские причуды, но это так. Вы ее полюбите. Настасья Яковлевна сидела на своей постели в ночной кофточке с распущенными волосами, и княжна невольно любовалась этой своеобразной девичьей красотой. Ничего похожего на других девушек. Про себя княжна думала о том недалеком времени, когда вот эта раскольница войдет сюда молодой хозяйкой. Думала и улыбалась. Комбинация была, право, не дурная, и старое дворянское дерево оживилось бы приливом здоровой народной крови. Настасья Яковлевна, в свою очередь, тоже думала об Окаемове и, рассматривая окружавшую обстановку, в 1001 раз старалась угадать, что это за человек. Он здесь вырос, здесь жил, здесь задумывал свои планы, каждая мелочь говорила о его привычках. А этих мелочей было так мало. Есть люди, которые нуждаются в известной обстановке, которая их характеризует. И есть другие люди, которые не нуждаются в ней. Княжна долго смотрела на Настасью Яковлевну, угадала ее мысли, соскочила со своей постели и быстро поцеловала ее. Вы не знаете, как хороша бывает девушка, когда она думает о любимом человеке, шептала княжна, обнимая раскольницу. О, я все понимаю. Вы думали о нем, да? А я думала о вас обоих и вперед радовалась за ваше будущее счастье. Варвара Петровна, умоляла вспыхнувшая раскольница, разве это не правда? Милая, я вас понимаю. Раскольница отрицательно покачала головой. У каждого своя судьба, а ее со дня рождения преследовали неудачи. Она припомнила сцену своего отъезда и успокоилась, хотя все это казалось таким далеким и несбыточным. Потом ее сердила откровенность доброй княжны. Зачем говорить о том, что никогда не осуществится? На другой день княжна поднялась рано, разбудила Настасью Яковлевну, даже помогла ей одеться, как гувернантка, и дала несколько хороших советов, как держать себя с Марфой Семенной. «Хотите, я сама съезжу к вашему дяде?» — предложила она в порыве великодушия. «Я уже все устрою и скажу ему, какая вы хорошая». «Нет, нет, я сама». Вы их совсем не знаете, это свой особенный мир, где и думают, и говорят, и делают по-своему. Марфа Семеновна отпустила раскольницу из дому только под тем условием, что она непременно вернется. Настасья Яковлевна поняла, что княжна успела наговорить старушке о ней чего-нибудь необыкновенного, но это почему-то ее больше не смущало. Княжна отправилась на целый день в поход, как выражалась няня, и вернулась только вечером. Ее первый вопрос был о Настасье Яковлевне. Раскольница исчезла. Княжна была в дурном настроении, как заметила Марфа Семеновна. — Уж ты здорова ли? — заботливо спрашивала старушка. — Ничего. Потом княжна неожиданно расплакалась. — Я несчастный человек, — говорила она сквозь слезы, — рвалась в Москву, мечтала об этой поездке, а приехала сюда, побывала у знакомых и почувствовала себя уже чужой. Мне вдруг уже сделалось скучно. О чем скучать-то? А как же? Ведь все наши там остались. Я так привыкла к ним. Нет, нет, я не могу, я уже несчастная.